Другие метки. Существует и такое. Это происходит спонтанно, и вы не успеваете даже подумать, что произошло. Проблемное поведение в виде откладывания фекалий может проявляться как у уверенных в себе кошек, так и у неуверенных. В условиях дикой природы уверенные коты могут оставлять фекалии в качестве обонятельной и видимой метки своей территории. Иногда такие сюрпризы оставляют на дороге, где, по мнению кота, может ходить конкурент. Знак может быть усилен также круговым обрызгиванием деревьев и кустов. Неуверенные коты могут также делать это, претендуя на особую территорию, потому что они слишком запуганы, чтобы выходить на прямое противостояние. Обрызгивание мочой горизонтальных поверхностей оказывается менее вызывающим для других котов. Часто довольно сложно отличить метки от беспорядочного мочеиспускания или неприязни к лотку. Вам следует сначала пробежать ваш список, чтобы исключить медицинские условия: неприязнь к наполнителю, неприятие места, необходимость в большем лотке, необходимость пути отступления и так далее. Если вы исключили все эти причины, остается только одна – проставление горизонтальных необрызгивательных метод. Проблема в кошачьем социуме, и вы должны обратить внимание на отношения между кошками, а также на то, как урегулировано разделение территории. Разрешив эту проблему, следуйте инструкциям, данным выше.